Глава 105. Алиса ворочалась в кровати, слишком большой для нее одной, прислушивалась к ночной тишине в доме. Заснуть никак не получалось, мысли не хотели сжалиться над своей хозяйкой и дать ей покой. Не выдержав, Алиса вскочила с кровати, схватила в руки телефон, который тут же ослепил ее ярким светом экрана. Четверть второго ночи. Поздно. Поздно звонить, объяснять, признаваться. А завтра он уедет, исчезнет из ее жизни. Возможно, навсегда. А может и нет. Но когда они встретятся вновь, Герман окажется уже счастливым мужем и отцом. Ощущение, что она упускает свой последний шанс, не покидало Алису. Телефон в руках дрожал. Не сразу, но получилось набрать короткое сообщение. «Я люблю тебя. Не уезжай, останься, если ты меня еще любишь». Глупо. Как же глупо и эгоистично. За стеной спал ее муж, который снова вернулся домой за полночь и снова лег спать не в их спальне. Они так и не поговорили по душам с Игнатом. С ним явно что-то происходило. С каждым его взглядом, с каждой паузой, возникающей между ними, Алиса чувствовала, как Сабуров отдаляется от нее, и радовалась этому. Она поговорит с ним утром, сколько можно тянуть и зачем. Алиса включила ночник и решительно открыла шкаф с одеждой. Чемоданов и больших сумок в спальне не было. Зато она довольно быстро собрала все, что ей понадобится на первое время. А утром все объяснит Игнату и уедет. Куда? Точно не к матери с братом. Можно было попроситься пожить у Нины. У нее двушка, и главное, она точно не откажет. Но это ненадолго, пока не найдет квартиру. Алиса с облегчением села на кровати и засмеялась. Она любила Игната. Ее чувства к нему не особо-то и изменились. Она лишь перестала себя убеждать, что это та любовь, которая ей нужна, как женщине и жене. Игнат был и есть для нее другом, родным человеком, хорошим любовником, но нелюбимым. Он поймет. А может, уже понял, раз после возвращения из Красноярска к ней даже не прикоснулся. А Герман? А что Герман? У него свои планы на жизнь, и он очень четко дал понять, что не видит свое будущее с Алисой. Практически благословил ее на счастливую жизнь с Игнатом. Литвинов отпустил ее. Не станет она ему звонить, не будет просить остаться. Зачем? Ей нужно привести свою жизнь в порядок. Два брака и разбитое в хлам сердце в 28 лет. Нет, пора остановиться. 6 лет метаний между двумя мужчинами, которых надо отпустить обоих, и вздохнуть полной грудью, может и самой уехать. А почему нет? Денег у нее теперь достаточно на безбедную жизнь на несколько лет вперед. От Игната ей ничего не нужно, это его дом. Однажды он сюда приведет ту, которая осуществит его мечту о большой счастливой семье. То, что еще вчера было для нее неприемлемым, уехать и бросить все, теперь казалось наилучшим выходом. Да хотя бы на пару месяцев махнуть с Ниной в Тай или на Гоа. Мысли, которые так долго мучили ее, отпустили. Алиса уснула в полной уверенности, что следующий день навсегда изменит ее жизнь. Однако все пошло не так. Когда Алиса проснулась, Игната дома уже не было. Так что поговорить и расставить все на свои места не получилось. Тем не менее, Алиса собрала 2 чемодана и загрузила их в машину. Сама себе удивлялась, как не сдала назад. И все же внутри что-то подтачивало. Она бросала мужа в тот момент, когда ему нужна была ее поддержка. Нужна ли? За эти дни можно по пальцам пересчитать, сколько раз они разговаривали. Жили как соседи по общаге. Нуждайся муж в ней, прямо дал бы знать. Алиса неплохо знала Сабурова. Когда ему что-то нужно, он всегда это получает, значит, не нужна. По дороге на работу созвонилась с Ниной. Ей даже объяснять особо ничего не пришлось. Приятельница сразу согласилась приютить Алису. Осталось только поговорить с Игнатом. Полдня как на иголках. Приняв решение, Алиса все равно нервничала. Настолько, что даже пару раз перепутала английские слова, разговаривая с детьми об их хобби. Чтобы немного успокоиться и переключиться, Алиса во время перерыва пошла на кухню поболтать с другими педагогами. В помещении было шумно, девчонки что-то обсуждали, наконец одна из них обернулась к Алисе. «У тебя же муж в центре работает, да? Позвони ему, все ли в порядке?» «А что случилось?» Против воли Алиса напряглась еще сильнее. «Пожар! Говорят, что крупный, на Лесной горит деловой центр». Алиса похолодела. Именно там располагалась компания Литвинова. «Нет, не может быть!» Она быстро набрала Герману, позабыв об обещании себе не звонить и не разговаривать с ним. К черту гордость, Главное, чтобы с ним ничего не произошло. Там все оцеплено, но людей вывести не могут. Донесся до Алисы чей-то голос. Уже почти час горит. Герман не отвечал, она все еще прижимала телефон к уху, надеялась на чудо, но в душе знала, он не ответит. К ней вернулись давно спрятанные жуткие воспоминания. Вот Герман с разбитой головой лежит на грязном снегу. Вот он уже в больнице, весь в бинтах, и слова врачей, что шансов почти нет. «Алис! Алиса!» Девчонки вокруг засуетились, кто-то пододвинул стул, на который она практически упала. Мобильный в руке загудел, и безумная надежда мигом привела ее в чувство. Но звонил Алекс Киперман. «Алиса, ты только не волнуйся». Пожарные оцепили здание, внутрь, конечно же, никого не пускали. Спецтехника была, казалось, везде. От гари в воздухе начинали слезиться глаза. Но Алиса, как могла, пробиралась через толпы зевак, которых, как всегда, было слишком много. Алиса посмотрела на здание, из которого в небо валил дым. Они оба были там, Герман и Игнат, и никто не знал, что с ними. Она буквально набросилась на одного из мужчин в униформе. «У меня там муж, в здании!» Она задыхалась, кричала так, что сама себя не слышала. Кто-то грубо схватил ее за руки. Алиса пыталась вырваться, уже мало что соображая, не понимая, что ей говорят. Ее оттеснили в сторону, отвели к каретам скорой помощи. Только с первых этажей успели эвакуировать, а остальных... Все как всегда у нас. Пожарные выходы, говорят, заблокированы оказались. Да задымление сильное, вот они и не могут выйти. Алиса слышала обрывки чьих-то разговоров, пыталась сосредоточиться, взять себя в руки. Но сходила с ума от того, что ничего не могла сделать. Ей оставалось только ждать. Как и сотни людей, которые, как и она, неотрывно смотрели на дымящееся здание. «Алиса, это вы?» К ней протиснулась молодая женщина в светлом испачканном пальто. Ее лицо показалось знакомым. «Вы помните меня?» «Вы, я видела вас у Германа, верно? Вы с ним работаете?» «Маргарита», — кивнула женщина, и тут Алиса все вспомнила. «Где он? Что там случилось? Почему вы здесь? А он там?» — усмехнулась Маргарита. Взгляд у нее был неприязненный. «Плохо себя почувствовала, вот и вышла на улицу. Вернуться уже не успела. Там, кстати, и ваш муж. Или вы за него не волнуетесь?» «Пошла на...» Нецензурно выругалась Алиса, не испытав при этом ни капли неловкости. «Не лезь в мою жизнь». В голове пронеслась мысль, что ответила она сейчас «так не этой Маргарите, точнее, не только ей». Именно это и надо было сказать в ту ночь Ольховской, да и Герману, сразу же, и поднять такой скандал. «Как грубо!» — поморщилась помощница Германа. «Он там из-за тебя застрял. Мы сделку давно подписали, но приехал твой идиот-муж». Она что-то еще говорила, но Алиса ее не слушала. Кто-то в их толпе крикнул, что вроде начали выводить людей. Рванула вперед, но там было не протолкнуться. И все же вскоре она смогла разглядеть несколько человек, которые сами выходили из здания, кого-то выносили и тут же клали на носилки. А потом Алиса увидела его. Он шел среди других людей, пошатываясь и прикрывая голову. Как растолкала всех и добежала до него, сама не понимала. Живой. Алиса ощущала на своих губах его горячую кожу, пропитанную дымом. Целовала его, как сумасшедшая, смеялась сквозь слезы. Вцепилась в него до боли в пальцах. «Люблю, люблю тебя», — шептала она, задыхаясь. Дрожала от того, как сильно он обнимает ее в ответ, как целует. Господи, как же она соскучилась по нему, как она вообще могла жить без него. «Все хорошо, хорошо». Он гладил ее, как ребенка, по голове, баюкал, но не отпускал от себя. Алиса уткнулась в темную от копоти рубашку и не могла заставить себя сдвинуться с места. «Не уезжай», — всхлипнула Алиса, — «не уезжай». «Куда уж я теперь уеду?» Он осторожно поднял ее голову за подбородок и заглянул в глаза. «Куда я от тебя уеду?» Герман смотрел на нее с такой любовью, что Алиса сразу ему поверила. «Теперь все будет хорошо». Глубоко вздохнула, повернулась в сторону и увидела в нескольких метрах от себя мужа. Игнат стоял и молча смотрел на нее. Мир сразу наполнился шумом, криками, звуками сирен скорых. Алиса вернулась в реальный мир, который был наполнен не только ее любовью к Герману. «Я сейчас». Она осторожно выскользнула из объятий Литвинова, который тут же пошел за ней. «Не надо, я сама». Игнат молча смотрел, как она шла к нему. «Как ты?» Она боялась дотронуться до мужа, но все же робко обняла его. Сабуров стоял, не шевелясь. «Прости, прости меня». Лицо Игната было непроницаемым. Алиса не знала, что ждать от него. Чувствовала за своей спиной Германа, но то, что сейчас происходило между ней и Сабуровым, принадлежало только им. А он вдруг улыбнулся своей широкой безбашенной улыбкой, обнял Алису и поцеловал ее в лоб. «Не парься», — усмехнулся он. «Я понимаю, правда, теперь понимаю». И посмотрел Алисе за плечо туда, где стоял Литвинов, а потом, отвернувшись, пошел к скорой.